Необычайно интересными для нас являются поэтические картины Кремля в творчестве Пушкина, в частности, в трагедии «Борис Годунов». Поэт знал и любил Кремль как замечательный памятник русской истории. Под заголовки отдельных сцен трагедии точно определяет место действия. Кремлевские палаты 1598 года, 20 февраля. Царские палаты. Здесь Пушкин, вероятно, думал о сооружениях, находившихся на месте нынешнего Большого Кремлевского дворца. Дворец был построен в 1838-1849 годах по проекту архитекторов Тона, Герасимова, Чичагова. Возможно, поэт имел в виду и Теремной дворец, который и поныне находится на территории Кремля. Его цоколь сохранился с XV века, а нижний этаж – с XVI. Еще одно место действия, названное в трагедии – ночь келья в Чудовом монастыре, 1603 год, связано с реально существовавшим Чудовым монастырем, находившимся приблизительно на месте нынешнего здания Президиума Верховного Совета СССР. Это здание построено в 1932 году архитектором Рербергом. Действие в сцене палаты патриарха, вероятно, происходило в патриарших палатах, находившихся за Успенским собором с западной стороны. Здание не сохранилось. В названии сцены «Кремль, дом Борисов, стража у крыльца» говорится о реально существовавшем и запечатленном на плане Кремля 1613 года, составленном амстердамским картографом Гесселем Герритсом, дворе боярина Бориса Годунова. Он находился на Троицкой площади, приблизительно на месте нынешнего дворца съездов. Есть трагедии Пушкина сцены, в которых присутствует сооружение и поныне существующее. Так сцена «Царская дума» проходит в Грановитой палате и вводит нас в мир напряженной политической борьбы при дворе Бориса Годунова. В этой сцене участвует царь, патриарх, бояре Басманов, Шуйские и другие. Политические противники, собравшиеся под крестовыми расписными сводами, беседуют о растриге Григории Отрепьеве. Патриарх предлагает перенести тело царевича Дмитрия из Углича в Москву и захоронить в Архангельском соборе, чтобы лишить Отрепьева возможности прикрываться его именем. На это возражает Шуйский. В знаменитой сцене «Площадь перед собором в Москве», где отмечено в ремарке одно действующее лицо – народ, Пушкин разворачивает действие на соборной площади. На ее белокаменных плитах толпятся люди, среди которых находится юродивый Николка. Борис Годунов в сопровождении бояр, облаченных в тяжелые парадные одежды, выходит из Успенского собора на площадь. Обратившись к нему, юродивый говорит: «Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». Царь: «Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка». Уходит. Юродивый ему вслед: «Нет, нет. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Борис Годунов, времени которого Пушкин посвятил свою трагедию, был сложной, противоречивой исторической фигурой. К его образу не раз обращались писатели. Известно, например, что во время страшного голода, когда он пытался наделить народ зерном, им была надстроена колокольня Ивана Великого. Обращая внимание именно на этот факт, поэт XIX века Грилуцкий замечал. Там богатырь, начальник башен, его поставил Годунов, чтобы он из вечных житниц неба добыл кусок насущный хлеба. Надстройка колокольни и поныне украшена позолоченной надписью, сделанной старославянской вязью. Изволением Святые Троицы, повелением великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси самодержца, и сына его, благоверного великого государя-царевича и великого князя Федора Борисовича, всея Руси храм совершен и позлощен во второе лето государства их 108-го, 1600-й. В начале 17 века была осуществлена польско-шляхетская интервенция. Ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву и страну. В оружейной палате Кремля хранится меч Дмитрия Пожарского. Поэтесса Растопчина в стихотворении «Посещая оружейную палату» выразила восторг перед этим мечом, который по сравнению с другими ценностями замечательного музея выглядит более простым и скромным. Но в битву сотни он водил других мечей, победой искупил честь родины своей. То меч Пожарского, спасителя России. Связана с Кремлем такая значительная эпоха в истории нашей страны, как время Петра I. Читая роман Алексея Толстого «Петр I», мы представляем себе Кремль конца 17 века, тревожного времени стрелецких восстаний. На всю жизнь запомнил Петр I расправу, учиненную над братьями его матери Иваном и Афанасием Нарышкиными, над Юрием и Михаилом Долгорукими, Григорием и Андреем Рамадановскими, Матвеевым Языковым. Произошло это на глазах маленького Петра в 1682 году на Соборной площади на красном крыльце Грановитой палаты, которая находилась с ее южной стороны, обращенной к Благовещенскому собору. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опошине и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи жадных глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Мантия соскользнула с плеч. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши, маленький рот сжат с испугу. С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. И тут-то вспыхнул бунт. Кто-то оттащил царицу, отшвырнул Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, задело сапогами за перила и перевалилось на уставленные копья. Архитектурные исторические реалии — отражение связи прошлого с сегодняшним днем. Ведь каждый камень, выступ стены, фрагмент мостовой или зданий, дошедший до нас с тех далеких времен, помогает зримо представить художественный образ Кремля в развитии. Алексей Толстой смотрел на Кремль через призму истории. Он отмечал, что писателю нужен взгляд вглубь истории. В ретроспективе можно четче увидеть черты национального характера, те возможности, которые таятся в душе русского человека и русского народа. Писатель нам известен как автор, который всегда остро и энергично отзывался на животрепещущие вопросы современности. В романе «Петр I» ощущается биение напряженного пульса общественной жизни Древней Москвы, стрелецкие восстания, мужание Петра как государственного деятеля, его борьба с боярством. Москва и Кремль не раз были свидетелями триумфа Петра I. Здесь, в Кремле, в Грановитой палате, в 1709 году Петр I праздновал победу в Полтавской битве. Он повелел воздвигнуть в Кремле цейхоус, арсенал. Работы начались в 1702 году. Завершено же здание было только в 1754 году, уже в том виде, который теперь привычен для нас. Через 100 лет обрушилось на Россию несчастье, вторжение армии Наполеона. Коснулись эти события и московского Кремля. После Бородинского сражения русские войска, согласно приказу Кутузова, покинули Москву. Армия Наполеона вошла в древний город без боя. Однако Кремль сопротивлялся. Это описывает Лев Толстой в романе «Война и мир». Вместе с героями романа мы следим за тем, как войска неприятеля входят в город, движутся по Дорогомиловской дороге, Арбату, Воздвиженке по направлению к Кремлю. Они подошли к Кутафьей башне, находящейся у западной стены Кремля и соединенной с проездной Троицкой башней мостом, под которым некогда протекала речка Неглинка. Башня Кутафья издавна предназначалась для обороны Троицкого моста. Французы узнали, что в опустевшей, оставленной жителями Москве, ворота в крепость, Кремль, заделаны, и что, вероятно, там засада. Артиллерия на рысях ехала из-за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Воздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу. В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Действительно, в Кутафьей башне находились 9 безымянных защитников Кремля, 7 из которых были убиты французами. Яркий драматический момент боя изображен в романе. Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами, и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах. И из-за дыма появилась фигура человека без шапки в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. «Огонь!» — повторил артиллерийский офицер. И в одно и то же время раздались 1 ружейный и 2 орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота. Так погибли кремлевские защитники, о судьбе 2 оставшихся в живых нам ничего не известно. Но их подвиг вошел в историю освободительной войны, которую вел народ. Отношение к Кремлю Льва Толстого связано с раздумьями о судьбах России. Впервые приехав в Москву из Ясной Поляны в 1837 году, Толстой, видимо, нередко посещал этот ансамбль. В 1839 году, 11-летним мальчиком, он написал первое известное нам сочинение «Кремль». Какое великое зрелище представляет Кремль! Иван Великий стоит как исполин среди других соборов и церквей и напоминает этого хитрого похитителя престола. Этот странный теремок как бы свидетельствует о бурных временах Иоанна Грозного. Эти белые каменные стены вспоминают великого гения и героя, который у этих стен потерял свое счастье, и видели стыд и поражение непобедимых полков наполеоновских. Пройдут годы, и Лев Николаевич станет в Кремле частым гостем в семье Берса, придворного медика, жившего в здании Кремлевского дворца на казенной квартире. 23 сентября 1862 года в Кремлевской церкви Рождества Богородицы, изящный силуэт которой виден из-за стены со стороны Александровского сада, Лев Толстой обвенчался с дочерью Берса Софьей Андреевной. Как мы уже отмечали, образ Кремля неоднократно возникает в романе «Война и мир» в связи с событиями 1812 года. После изгнания войск Наполеона и победного окончания войны стал отстраиваться обезображенный войной Кремль. Известно, что Наполеон приказал его взорвать, и от взрыва пострадали Грановитая палата, арсенал, Потешный дворец, пристройка к колокольне Ивана Великого, звонница Петрока Малого. Обрушились полностью водовзводная и наполовину Никольская башни. Были повреждены здания Сената и в пяти местах кремлевские стены. В 1820-е годы современники с гордостью смотрели на возрождавшийся Кремль. Чувство гордости за него выразил поэт Федор Глинка, участник Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения и заграничных походов 1813-1814 годов. «Кто силач возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? Кто собьет золотую шапку у Ивана-звонаря? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку повернет? Шляпы кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот?» Жизнь замечательного предшественника Пушкина, Василия Андреевича Жуковского, была связана с Кремлем. В 1812 году Жуковский вступил в московское ополчение и участвовал в Бородинском сражении. Его поэма «Певец восстания русских воинов» была очень популярна. Поэт любил Москву. В январе 1815 года в письме к друзьям он отмечал: «Пишу из священной нашей столицы, в которую въехал я с гордостью русского и с каким-то особым чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия». В 1817-1818 годах он некоторое время жил в одном из строений московского Кремля, картина которого всегда волновала и вдохновляла поэта. Еще в 1814 году им было написано стихотворение «Певец в Кремле», в котором воспевается этот замечательный памятник как один из символов победы над захватнической армией Наполеона. «О, Кремль, свидетель славных дней, Красуйся, обновленный! Василий Андреевич находился в Москве в августе 1839 года в связи с открытием на Бородинском поле памятника героям битвы. Его радовало, что в армии повторяли его певца «Восстание русских воинов» песню-современницу Бородинской битвы. Полежаев в стихотворении «Кремлевский сад» воспринимает весь кремлевский ансамбль и Александровский сад у западной стены Кремля не только как значительные парадные сооружения, но просто как уютный уголок Москвы, в котором он находил душевное успокоение, испытывал душевную гармонию. Полежаев писал: «Люблю задумчиво писать мои беспечные мечтания в круг стен кремлевских вековых под сенью липок молодых». В стихотворении «Иван Великий», посвященном знаменитой колокольне, вспоминая все замечательные события, свидетелями которых был этот памятник, Полежаев восклицал: «Живи, цвети, Иван Кремлевский, и, утешая слух московский, гуди во все колокола».